Глава 19. От тьмы к свету. Если вы были послушны наставлениям, данным в предыдущей главе, то вы пересекли невидимую границу. Позади осталась территория, находящаяся под тенью разного рода проклятий, исходящих из разных источников. Перед вами лежит территория, залитая светом Божьих благословений. Перед тем, как вы сделаете следующий шаг вперед, обратитесь на минуту к тому списку, который мы составили на основании Моисеева перечня благословений, данному в книге Второзакония в 28 главе со 2 по 13 стих. Возвышение, процветание, здоровье, победа, плодородие, Божье благоволение. Все это части вашего наследия во Христе, ожидающее того, чтобы его обнаружили и востребовали. Возможно, будет полезным для вас повторить эти слова для самих себя, желательно несколько раз и вслух. Жизнь под проклятием часто таким образом влияет на человека, что ему трудно представить себя переживающим радость благословения в той сфере, где давлело проклятие. Просите Бога, чтобы Он сделал ваше наследство наглядным для вас. Может быть, вам будет необходимо продолжать повторение этих слов чаще, даже много раз в день, до тех пор, пока вы в действительности не познаете того, что они ваши. Когда вы будете повторять их, то делайте паузу после каждого, осмысляя его и благодаря Бога за то, что оно является частью вашего наследства. Помните, что благодарение – это самое простое и чистое выражение веры. Если вы долго сражались с проклятием в вашей жизни, то, вероятно, существуют сферы в вашем разуме, из которых тьма не исчезла мгновенно. Повторение этих позитивных слов, описывающих благословение, будет подобно первым лучам света, проникающим в мрачную долину, пока вся долина не будет залита солнечным светом. Переход из тьмы к свету может иметь много различных форм. Не существует единого образца, являющегося стандартом для всех. Некоторые люди переживают почти мгновенное освобождение и, похоже, сразу входят в благословение, обещанное Писанием. Другим, равно искренним людям, может предстоять долгая тяжелая борьба. Чем глубже люди были вовлечены в оккультизм, тем изнурительнее может быть их борьба за освобождение. Сатана считает их своей законной добычей, и он полон решимости удержать их. С их стороны они должны еще более решительно ухватиться за их право на свободу, приобретенную для них через жертву Иисуса. Кроме того, сатана имеет некоторое предчувствие того, что Бог приготовил для тех, кто избавился из-под его власти. Чем большее благословение ожидает человека, тем более настойчивыми будут сатанинские попытки удержать его. Видя этот свет как предзнаменование ожидающих нас благословений, наша борьба может действительно стать источником вдохновения и утверждения. Однако, помимо всего прочего, мы прежде всего имеем дело с суверенной волей Божьей. Ее угол зрения отличается от нашего. Бог в каждой ситуации берет в расчет такие факторы, о которых мы ничего не знаем. Он всегда сдерживает свои обещания, но в большинстве случаев есть две вещи, которые Он не открывает нам заранее. То, как Он в точности будет действовать в нашей жизни, и то, когда именно Он будет это делать. Никто не может диктовать Богу, как Ему исполнять свои обещания. То, что мы должны делать, это сохранять твердое и непоколебимое упование на то, что Бог сделает это тогда и так, как Он считает нужным. Нам необходимо еще раз взглянуть на позитивную сторону обмена на кресте, описанного Павлом в послании к Галатам в 3 главе с 13 по 14 стих. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе», дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою». Павел указывает на три важных факта относительно обещанного благословения. Во-первых, это не что-то неясное или неопределенное. Говорится довольно конкретно о благословении Авраамовом. В книге «Бытие» в 24 главе в 1 стихе определен объем этого благословения. «Господь благословил Авраама во всем». Божье благословение охватывало все сферы жизни Авраама. У Бога приготовлено соответственное благословение для каждого человека, исполняющего его условия. Во-вторых, благословение приходит только во Христе Иисусе. Оно не может быть заработано нашими собственными заслугами. Оно предлагается только на основании наших взаимоотношений с Богом через Иисуса Христа. Не существует другого канала, через который благословение может прийти в нашу жизнь. Если взаимоотношения с Христом разорваны неверием или непослушанием, благословение перестанет изливаться. Но благодарение Богу, оно может быть восстановлено сразу же искренним покаянием. В-третьих, благословение далее описано как обещанный Святой Дух. Относительно этого Иисус говорит нам в Евангелии от Иоанна в 16 главе с 13 по 15 стих. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть Мое, потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам». Какие чудесные слова ободрения! Все три личности Божественной Троицы – Отец, Сын, Святой Дух – едины в своей цели разделить с нами все, достигнутое для нас жертвой Иисуса. Так как это гораздо больше того, что может охватить естественный разум, то мы должны полагаться на Святого Духа, чтобы Он ввел нас в полноту наследия и показал нам, как овладеть тем, что Бог приготовил для нас. В послании к Римлянам, 8 главе, в 14 стихе, Павел снова подчеркивает уникальную роль Святого Духа. «Ибо все водимые Духом Божьим – суть сыны Божьи». Павел намеренно использует здесь настоящее продолжительное время. «Ибо все – постоянно водимые Духом Божьим». Быть постоянно водимым Духом Святым – это не единократное, однажды происшедшее с нами переживание. Это нечто, от чего мы должны зависеть постоянно. Это единственный путь к духовной зрелости. Только через постоянное послушание водительству Духа Святого мы оставляем младенчество и становимся зрелыми сынами Божьими. К сожалению, многие христиане никогда не наслаждаются водительством и близким общением со Святым Духом по одной главной причине. Они не осознают, что Он – Личность. «Господь есть Дух», говорится во втором послании к Коринфянам в 3 главе в 17 стихе. «Так же, как Бог Отец, Господь, и Бог Сын, Господь, так и Бог Дух является Господом. Он не является какой-то теологической формулой или списком правил, не половиной строчки из апостольского символа веры. Святой Дух – это Личность, и Он желает от нас, чтобы мы развивали близкое, личное общение с Ним». Святой Дух имеет свои собственные определенные качества характера. Он не агрессивный, не бесцеремонный и не пробивной. Он не кричит на нас. Он обычно говорит мягким тоном и направляет нас с помощью нежных импульсов. Чтобы принять Его водительство, мы должны быть внимательными к Его голосу и чувствительными к Его побуждениям. Более того, Святой Дух имеет дело с каждым из нас индивидуально. Чтобы войти в Божье благословение, не существует единого свода правил, которому должны все следовать. Каждый из нас имеет особую, отличающуюся индивидуальность с уникальными нуждами и стремлениями, уникальной силой и слабостями. Святой Дух уважает нашу уникальность. Кто-то сказал, что Бог никогда не делает одного верующего копией другого. Он не штампует христиан на заводском конвейере. Только Святой Дух досконально знает все те опасности, которые поджидают именно нас, и те особые благословения, в которых нуждаемся именно мы. Он верно проводит нас через опасности и открывает нам благословения. Если мы начинаем следовать какой-либо религиозной системе или начинаем копировать других христиан, то мы упустим самое лучшее благословение, которое Бог предназначил именно нам. Поэтому будет мудро с вашей стороны сделать паузу и помолиться короткой молитвой. Дух Святой, я открываю свое сердце и разум Тебе. Открой мне благословение, приобретенное для меня Иисусом, и то, как я смогу получить их. Послание к евреям, 10 глава, 14 стих, который мы уже цитировали в 17 главе, использует два разных времени для описания двух сторон обмена, происшедшего на кресте. Для описания того, что сделал Иисус, используется прошедшее совершенное время. Он одним приношением навсегда сделал совершенными. То, что сделал Иисус, абсолютно и навеки совершенно. Ничего нельзя ни добавить к этому, ни отнять. С другой стороны, для описания проявлений этой жертвы в тех, кто принимает ее для себя, используется настоящее продолжительное время. «Сделал совершенными освящаемых». Наше принятие жертвы не является тотчас полным. Оно носит поступательный характер. Наше постепенное вхождение в полноту названо освящением, то есть отделением для Бога в святости. По мере того, как мы постепенно приводим свою жизнь в соответствии с Божьими требованиями святости, мы становимся способны войти в Его благословение более полным образом. Сталкиваясь с этой истиной, христиане иногда реагируют следующим образом. «Но я думал, что все уже получил, когда был рожден свыше». Ответ на это и да, и нет. У этого вопроса есть две стороны – правовая и практическая. Ответ на этот вопрос будет звучать в зависимости от того, с какой стороны мы будем смотреть на него. Юридически вы действительно все получили при рождении свыше. Согласно посланию к римлянам 8 главы 17 стиха, «Как только вы стали Детем Божьим, вы были сделаны наследниками Божьими, сонаследниками Христу». С этого момента вы по праву называетесь сонаследниками всего принадлежащего Христу. Однако практически вы находитесь только в самом начале процесса, для совершения которого потребуется вся ваша жизнь. Христианская жизнь может быть описана как возрастание из юридического в практическое состояние. Делая шаги веры, мы должны достигать на опыте все то, что уже принадлежит нам по законному праву через нашу веру во Христа. Поэтому послание к евреям называет нас освящаемыми. В Евангелии от Иоанна, в 1 главе, в 12-13 стихе, апостол говорит о тех, кто был рожден свыше через принятие Иисуса, что Бог дал им власть, законное право быть чадами Божьими. Здесь стоит греческое слово «эксозия», которое в современной версии могло быть переведено словом «авторитет». Именно это принимает человек при рождении свыше. Авторитет, власть или право быть чадом Божьим. Однако границы власти простираются лишь до тех пределов, где она имеет силу. Потенциал рождения свыше безграничен, но реальные результаты зависят от применения власти, которая приходит вместе с ним. Каким станет человек через рождение свыше, зависит от того объема, в каком он будет использовать данную Богом власть. Есть тесная параллель между вхождением Израиля в Ханаан в Ветхом Завете и нашим вхождением в благословение Божье в Новом Завете. В Первом Завете под руководством Иисуса Навина Бог ввел свой народ в обетованную землю. Во Втором Завете под руководством Иисуса Христа Бог вводит свой народ в землю обетований. Как земля Ханаана являлась физическим наследием, предназначенным для Израиля, так и обетования Божьи, предложенные через Иисуса, являются духовным наследием для христиан в наше время. Те же самые принципы, которые применялись к израильтянам, теперь действуют в отношении христиан. В книге Иисуса Навина, в первой главе, во втором, в третьем стихе, Бог дал Иисусу Навину инструкцию о том, как израильтянам надлежит овладевать их наследием. «Моисей, раб мой, умер. Итак, встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую я даю им, сынам Израилевым. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею». И здесь точно так же использованы разные времена, как это было сделано в послании к евреям, в 10 главе, в 14 стихе. Во втором стихе Господь использует настоящее продолжительное время. «Я даю землю». Но в третьем стихе Он использует прошедшее совершенное время. В оригинале говорится «землю, которую я уже дал вам». Итак, в этом стихе законное право на владение Ханааном было определено самим Богом. С этого момента и навсегда эта земля принадлежала Израилю. Однако на практике все осталось без перемен. Хананеи по-прежнему владели этой землей. Вызов, данный Иисусу Навину и его людям, был ясен – перейти от права на обладание ко владению на практике. Именно отсюда они сделали свой первый шаг в пространстве и времени. Как только они ставили стопы своих ног на какое-нибудь место, с этого момента оно принадлежало им не просто по праву, но на практике. Если бы израильтяне отреагировали на Божье обетование таким же образом, как это нравится делать некоторым христианам, то история была бы совершенно другой. Они бы встали на восточном берегу реки Иордан, скрестили бы на груди руки, смотря через реку и говоря: «Все это наше». Но хананеи бы смеялись над ними, потому что знали, кто на самом деле продолжал владеть землей. В действительности Иисус Навин и его люди действовали совершенно по-другому. Сначала они перешли Иордан благодаря чуду, которое совершил Бог в ответ на их послушание. Затем они осадили и захватили Иерихон снова чудом. Но их дальнейшее продвижение совершалось в основном благодаря битвам, а не чудесам. Они прошли весь Ханаан в каждом направлении и вступили во многие сражения против самых разных народов, населявших эту землю. Но даже после многих изнурительных сражений их задача не была выполнена. Много времени спустя Бог сказал Иисусу Навину: «Земли брать в наследие остается еще очень много». 13 глава, 1 стих. Точно такой же вызов сделан нам, верующим Нового Завета. Переходить от правового состояния к практическому. Как и Израиль, мы должны делать шаг за шагом. Как и Израиль, мы столкнемся с оппозицией. Наше продвижение будет постоянно встречать сопротивление сатанинских сил, и мы должны научиться побеждать их с помощью духовного оружия, предусмотренного Богом. В конце концов, обетования Христа в Новом Завете даны людям только одного типа – побеждающим. Право на наследство выражено в Откровении в 21 главе в 7 стихе. «Побеждающий наследует все». Для еще большего нашего утверждения и вдохновения Бог дает нам в пример Авраама, названного отцом всех нас. Через Авраама Бог не только устанавливает меру приготовленного нам благословения, которое распространяется на все, Он также показал нам путь, ведущий к такому благословению. Жизнь Авраама является как примером, так и вызовом в трех основных вопросах: безусловность его послушания, полнота его уверенности в Божьем Слове и непоколебимость его терпения. В послании к евреям в 11 главе 8 стихе подчеркивается безусловность его послушания. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Авраам не просил какого-нибудь объяснения, почему он должен идти, или описания того места, куда он шел. Он просто делал то, что говорил ему Бог. Он сделал это безусловно, не задавая вопросов. Такое послушание характеризует всю его жизнь. Например, когда Бог потребовал совершить обрезание всем мужчинам его дома. И даже когда Бог просил Авраама принести в жертву его сына Исаака. Не было такого случая, когда бы Авраам медлил в своем послушании или задавал Богу вопросы относительно того, что от него требовалось. В послании к римлянам, в 4 главе с 17 по 21 стих, Павел указывает на то, что когда Бог назвал Авраама отцом многих народов, у него был только один сын от Агари рабыни, тогда как его жена Сара была бесплодна на протяжении многих лет. Однако он поверил в истинность Божьего определения для него с того момента, как это было произнесено. Благодаря тому, что он принял Божье Слово, не задавая вопросов, даже вопреки свидетельству своих чувств, в конечном итоге пришло явное исполнение, подтвержденное этими чувствами. В действительности, прошло около 25 лет с того времени, как Бог в первый раз пообещал Аврааму, что его потомки будут так многочисленны, как звезды. 25 лет до того момента, когда родился сын, обещанный наследник. Все эти годы ему не на что было опереться, кроме как на Божье обещание. Он должен был бесконечное количество раз пройти через искушение разочароваться. Но все же он не поколебался в своей вере. Награда за его настойчивость выражена в послании к евреям, в 6 главе, в 15 стихе. «Итак Авраам, долготерпев, получил обещанное». В послании к римлянам, в 4 главе с 11 по 15 стих, Павел говорит нам, что мы – дети Авраама, если ходим по следам веры Авраама. Таково библейское требование для входа в благословение Авраамова, обещанное в послании к Галатам в 3 главе в 14 стихе. Подобно Аврааму мы должны принять Божье Слово в качестве того, что лишь оно одно остается надежным и неизменным в нашей жизни. Мнение людей и то, что говорят наши чувства, это все как трава, которая засыхает. Все это изменчиво и непостоянно. Но Слово Бога нашего пребудет вовек. Однако наше принятие Божьего Слова не должно быть чисто интеллектуальным или теоретическим. Мы должны проявлять его в своих действиях, как это делал Авраам. Через безусловное послушание и непреклонное долготерпение, несмотря на все разочарования. Действуя таким образом, мы обнаружим, что Слово Божье в конечном итоге будет подтверждено в нашей жизни. Мы познаем Божье благословение таким, каким познал Авраам, во всем. Сатана будет постоянно противиться нам через душевное и эмоциональное давление, сомнение, страх, вину, разочарование. Он может также атаковать наши тела через различного рода физическую немощь. Против всего этого Бог приготовил для нас одно в высшей степени эффективное оружие – Божье Слово. В послании к Ефесянам в 6 главе в 17 стихе Павел говорит христианам: «Возьмите меч духовный, который есть Слово Божье». Для этого требуется взаимодействие человека и Бога. Меч духовный или меч духа принадлежит Святому Духу, но ответственность за то, чтобы взять его, лежит на нас. Если мы берем его, то Дух Святой будет управлять им. Но если мы не берем его, то Духу Святому нечем действовать. Павел использует для описания Божьего Слова греческое слово «рема». Это в первую очередь произнесенное вслух слово. Оно действует только тогда, когда произносится в вере. Павел не имеет в виду Библию, стоящую на книжной полке, или даже лежащую на нашем ночном столике. Это Библия, взятая в наши уста и произносимая вслух с твердой верой. Великий пример использования этого меча явлен самим Господом Иисусом во время искушения дьяволом в пустыне. Каждое из трех искушений сатаны содержало слово «если». Другими словами, его целью было произвести сомнение. Первые два искушения начинались фразой «Если ты Сын Божий». Незадолго до этого Иисус был крещен Иоанном в реке Иордан, где Бог Отец публично провозгласил «Сей есть Сын мой возлюбленный». Но теперь сатана искушал Иисуса, чтобы он усомнился в том, что Отец сказал о нем. Третье искушение также начинается с «если», но это искушение уже не просто сомнением, но непослушанием. «Если падше поклонишься мне». Теперь сатана провоцировал Иисуса совершить величайший из всех грехов, нарушить первую заповедь. Искушения сатаны, направленные против нас, учеников Иисуса, будут следовать данному образцу. Во-первых, он постарается искусить нас сомнением в том, что Бог сказал о нас. Сомнением в том, что наши грехи прощены, что Бог в действительности любит нас, что мы приняты в Божью семью, как Его дети, что мы были освобождены от проклятия и вошли в благословение. Но в конечном итоге он всегда будет стараться подтолкнуть нас к непослушанию. Иисус использовал только одно оружие для поражения сатаны – рема, исходящее из уст Слова Божье. Он отражал каждое искушение одной и той же фразой «написано». Каждый раз он цитировал отрывок из Писаний Ветхого Завета. У сатаны нет защиты против Слова Божьего, которое цитируется против него. Он должен отступить в поражении. Во всем этом Иисус является нашим совершенным примером. Он не полагался на свою мудрость или на свои доводы. Он использовал именно то самое оружие, которое Бог дал нам – Слово Божье. Наша безопасность зависит от того, насколько мы будем следовать примеру Иисуса. Будет глупостью с нашей стороны полагаться на нашу собственную мудрость или силу, или праведность. Сатана в 1000 раз мудрее и сильнее нас. Он может указать на 1000 дыр и прорех в нашей собственной праведности. Но существует одно оружие, против которого у него нет защиты. Слово Божье, произносимое в вере. Итак, вот тот путь, который выводит нас с территории, омраченной проклятиями, и ведущий нас в землю, залитую солнечным светом Божьих благословений. Первое условие продвижения по этому пути – это непоколебимая вера, основанная на обмене, произошедшем на кресте. Вера такого рода признает реальность Божьих обетований сразу же после того, как она их осознала и за них ухватилась. Мы не ждем подтверждения от своих чувств, но через безусловное послушание и настойчивое терпение мы движемся от своих законных прав во Христе к полноте действительного наслаждения ими. Мы применяем против всякого сатанинского противления наш меч Духа, Слово Божие в наших устах.